Прим в изумлении отступил на шаг. Он не ожидал этого. Что касается успеха, господин министр, то я об этом не забочусь, так как еще такая же победа, как вчерашняя, откроет мне Пуэблу, — отвечал Прим с чувством собственного достоинства. Вы забываете, господин маршал Испании, что сражаетесь с призраком, что хотите завоевать то, что никогда не будет вашим, — проговорил Сьюарт с таким спокойствием и решительностью, которые лучше всего объяснили Приму значение, заключавшееся в этих словах. «Позвольте мне быть откровенным», — снова обратился Эдхеверия к супругу своей племянницы, дружески подходя к нему. «Будемте говорить, господин маршал, как люди, желающие друг другу добра. Вы хотите завоевать Мексику, хотите сделать ее испанской или французской провинцией и носить корону. Это грезы, господин маршал. Не сердитесь, слушайте далее. При вашей храбрости вам удастся одержать еще другую победу над войском президента. Надеюсь, господин министр, вам удастся занять Пуэблу, основать престол. Но клянусь вам, не пройдет и года, и у вас не останется ни одного человека, и вы сами будете трупом. Кто же может предсказать мне это? — прошептал Прим. Оба человека, которых вы видите перед собой. Вы украсили свою каску лавровым венком. Пусть это удовлетворит вас. Супруг моей любимой племянницы. Вернитесь на родину с полной уверенностью, что мы умеем уважать маршала Испании и его войск, и что мы тотчас же примемся за приведение в порядок дел, лишь только вы оставите Мексику. Так вот, мои трофеи, не требуйте других, кроме нашего признания и этого разговора, который спасает вас и ваше войско. А позвольте спросить вас, какая власть будет в состоянии уничтожить меня? — спросил Прим недоверчиво. «Вы хотите знать всю суть дела, господин маршал?» — отвечал мексиканский министр. «Так слушайте же. Если вам удастся рассеять армию президента Хуареса, вы падете от власти духовенства. А если я сумею покорить и эту власть, тогда вы падете от власти Соединенных Штатов Северной Америки, которые ни в коем случае не потерпят, чтобы Мексика сделалась королевством», — проговорил Сьюарт с ледяным спокойствием. «Вы видите, господин маршал, что вам приходится преодолеть три вала, из которых последний, во всяком случае, разобьет вашу власть и уничтожит вас. Пусть эти слова будут вам доказательством того, что мы ценим вашу великую храбрость и желаем ее сохранить для вашего Отечества. Все, что было говорено здесь, без свидетелей, пусть останется тайной, важность которой вы видите из того, что я предпочел сообщить ее вам лично». Прим с возрастающим изумлением слушал слова Сьюарда и не мог скрыть от себя, что они имеют большое значение и что в справедливости их нельзя сомневаться. Угроза Северной Америки была так сильна, что он с тяжелым сердцем видел, как рушились все его заманчивые планы и надежды, еще час тому назад так сильно его занимавшие. Побороть власть Соединенных Штатов он не мог, и потому понял, что Сьюарт хотел сказать словами: «Господин маршал, вы боретесь с призраком».